Глава 31. 14 и 1. Полицейский, мужчина крупного вида, темнокожий, неопределенного возраста, смотрел на Унгана Аппа не то чтобы скептически, просто офицер, видевший в своем кабинете всякого рода засранцев, не доверял никому, а больше всего он не доверял сложным детективным историям типа той, которую сейчас рассказывал ему этот чупловатый мужичок. «Значит, вы говорите, что офицер Зелени звонила вам и сообщила, что Чак Вульфин, Эйни Лаос и некий кошачий киллер из гетто по кличке Мяч убили Шазила и теперь идут за ней?» Унган Ап кивнул, так он и говорил. «Скажите, а как вы были связаны с Зелени?» В этот момент в комнату вошли, без стука, не церемонясь, будто к себе домой. Офицер обернулся, положив руки на бока, обнажая жетон на ремне и кобуру открытого вида. Но одетый во все черное незваный гость показал удостоверение особого отдела, отдела межпланетной безопасности, и гнев сменился непониманием. «Я забираю у вас Унгана Аппа, это дело нашей компетенции», — холодно произнес вошедший. На его матово-бледном лице прорисовывалась каждая мускула, будто он в своей жизни только и делал, что жевал. Глаза вошедшего были скрыты зеркальными очками, в которых офицер мог видеть свою физиономию. «Генри Хукстра», — прочитал написанное в удостоверении темнокожий офицер. «Было убито два сотрудника 17-го участка. Боюсь, это городская компетенция». Чак Вульфин — бывший оперативник. Эйни Лаос — тоже бывший стажер полиции. Так что это как минимум юрисдикция собственной безопасности. А как максимум, собственная безопасность передала нам полномочия по ним еще вчера. Сделайте запрос. И спасибо за работу, офицер. Дальше мы сами». Только в фильмах бывает так, что полицейские цепляются за свою работу, когда приходят люди свысока и требуют передать им дела. В реальной же жизни полицейский лишь широко улыбнулся, обнажив белоснежный оскал, контрастирующий с его темными губами, и, сморщив гримасу, в которой читалось «И баба с возу, и волки сыты», произнес: «Да не вопрос. Подпишите только рапорт, что я вам передал этого господина». Генри Хукстра хотел было что-то возразить в духе «Зачем нам лишние бумаги?», но офицер лишь покачал головой. «Без бумажки не отдам». «Кому ты ее, эту бумажку, показывать будешь, офицер?» Нахмурился Генри, ему совсем не хотелось оставлять тут что-либо. «Я ее во внутренний карман положу, и она мне сердце греть будет в холодные годы», — усмехнулся бывалый коп. Его логика была проста. В такой наисложнейшей ситуации терять последнего свидетеля или даже подозреваемого просто так было нельзя. Убивают шефа 17-го участка чем-то трубчатым в спину, а потом еще и его аналитику рубят голову, а потом обливают кислотой прямо в комнате охраны аэровокзала. Причем звонки с ее коммуникатора недвусмысленно указывают на него, на Унгана Аппа, которого даже и искать не пришлось. Он прибежал сам рассказывать про ошалевших киллеров из клана волков. Обычно полиция не вмешивается в дела кланов, но тут уж больно много было замешано полицейских. Так что Генри, мать его Хукстра, буквально спас ситуацию, забрав дело под свой контроль. Дело, с которым пришлось бы возиться и лезть в клановые разборки, копая подноготную 17-го участка и их района города. А бумажка, она всегда нужна. Она, если что, прикроет задницу перед начальством, мол, вон, смотрите, забрали дело наверх, снимая с меня кучу висяков. Так что все карты сегодня шли в руки. «Будет тебе бумажка», — отмахнулся Хукстра, жестом приказывая Унгану подняться, и уже через пару минут они оба вышли из межрегионального отдела полиции, сев в тонированную громадную машину. «Ну?» — требовательно спросил Хукстра мага. «Что ты тут устроил?» «Я хочу сообщить про то, что наша десятая работает на положительных. И именно с подачи самолит погибла вся наша группа», — начал рассказ маг. «Тебе, маг, наверное, не надо говорить, что Тирипс не убивает Тирипса. А то, что ваша группа вся погибла, это только ваши проблемы», — нахмурился Хукстра. «У меня требования», — продолжил маг. «Требования? Какие у тебя могут быть требования? Требую того, кто тебя инициировал». Хукстра аж вскипел от такой наглости. «И от кого? От мага далеко не первой десятки в городе». «Возьмите меня в вашу группу, поймайте Чака, Эйни и Меча и скормите их души мне», — начал перечислять Унган. «А куртизанку тебе спицы не оплатить? Хукстра не улыбался, он смеялся магу в лицо. «Вот что я сделаю. Я высажу тебя на ближайшей остановке, а если ты еще раз попробуешь рассказать кому-то про Тирепс, я лично пришлю всем группам положительных твою ориентировку, чтоб твоя седая голова людям спать не мешала». «Ну тогда я выпущу Генезиса в мир». От услышанного глаза Хукстра округлились, и теперь маг мог видеть нечеловеческие черные радужки. Это были глаза насекомого. «Ты блефуешь! Где у тебя Генезис? Во внутреннем кармане трусов?» Попытался пошутить Хукстра, но в его голосе читался страх, страх и решимость. Если бы он знал, где маг хранит это оружие, он бы отобрал его и дело с концами. Но или маг блефовал, и никакого Генезиса у него не было, да и откуда было такой штуке взяться у среднечкового колдунца? Или оружие и правда пришло в этот мир, но ведь его хранение — штука непростая, а потому следующий вопрос был решающим. «Доказательство наличия», — холодно произнес Хукстра. «Пожалуйста». Маг достал свой коммуникатор и нажатием пальца разблокировал видео на заставке. На видео было подвальное помещение, посреди которого спокойно сидело нечто, отдаленно похожее на лягушку с кучей зубов широкой пасти. Во рту у демона-лягухи было еще кое-что. Прозрачная пробирка с постоянно двигающейся внутри зеленой субстанцией, мечущейся и перетекавшей из стороны в сторону в своей тюрьме. «Откуда мне знать, что это оно?» — изобразил скепсис Хукстра. «Когда я умру, демон исчезнет и уронит это на пол». Или перекусит по моей предсмертной команде, и это будет главное доказательство», — монотонно произнес маг. «Чего ты хочешь?» Наконец согласился по-настоящему слушать темный. «Я же говорил, примите меня в ваш клан и убейте для меня боевую тройку положительных, и все». Маг позволил себе улыбнуться. Бессилие сильнейших давало ему повод для личной гордости. «И ты передашь мне Генезис?» Наклонил голову человек в черном. «И я продолжу хранить Генезис», — кивнул маг. «Ну же, темнейший, примите меня в вашу группу. Может, чем-нибудь и пригожусь вам». «Я, Генри Хукстра, нулевой своей группы, принимаю тебя, Унган Ап, в свою тридцатку 14-м, во имя Тирепс». «И клянусь», — подсказал Унган, видя недовольное лицо нулевого. «И клянусь передать тебе души Эйни, Чака и Меча. А ты клянись взять». «Клянусь взять. Во имя Тирепс», — улыбаясь, кивнул маг. Черные всполохи засияли прямо перед говорившими, и римская цифра 14 высветилась над головой мага, удаляя цифру 5, словно вытесняя меньшее число куда-то вниз. Голограмма в полный рост возникла в кабинете Самолит ровно в полдень. Хукстра решил обратиться к ней лично, памятуя о том, что их некогда связывало кое-что большее, чем рабочие отношения. Кроме того, каким бы отрицательным он ни был, к своим внутри сети Тирепс каждый адепт ощущал чуть ли не родственную теплоту. «Чем обязана нулевой?» Наигранно улыбнулась волчица старшему по должности и по званию. Окна в ее кабинете были все еще закрыты жалюзи, а на столе валялись пачки документов, досье и какие-то карты строений. «С какой новостью мне начать, о глава клана Бурых Клыков?» — осведомился нулевой. Он начал с официального тона, переключившись на более мягкий. Еще бы он не переключился. Самолит со всеми в городе поддерживала хорошие, чуть ли не доверительные отношения, регулярно посещая все рабочие собрания Тирепса, вечеринки, оргии. «Давай с хорошей». Волчица улыбнулась, покачав босой ногой в воздухе, все так же сидя на своем кресле с бокалом вина. Алкоголь притуплял боль от уничтожения ее группы, и в ближайшие сутки она не спешила трезветь, ведь ей оставалось превозмочь еще всего лишь одну потерю — смерть Т-5. «Хорошо, давай с хорошей». «Теперь ты, десятая, называешься первой, во имя Тирепс». Цифра, похожая на положенный на бок крест, вдруг появилась над ее головой и сложилась пополам в рифленую черточку 1. «О, неожиданно!» — улыбнулась она, слегка опешив. Ведь она не ожидала получить заветную циферку без боли, но что-то шло не так, как она предвидела, и именно это ее пугало. «Поздравляю с победой в карьерной битве. И плохая новость в том, что я запрещаю тебе вмешиваться, ибо Унган Ап теперь 14-й в моей тридцатке, а твой внук, Чак Вульфин, лисодевочка Эйни Лаос и твой ненаглядный мяч, отданы ему в качестве гарантии сохранности Генезиса». Проговорил Хукстра, вглядываясь в глаза Самолит в поисках хоть чего-то, но волчица внешне осталась невозмутимой. «Ты поклялся отдать, а он поклялся взять?» Наконец отмерла Самолит, обнажая совсем волчий оскал, не сулящий никому ничего хорошего. «А он поклялся взять», — подтвердил Хукстра. «Но ты, я вижу, не удивлена. А значит, думаю, не стоит тебе напоминать, что случится, если ты ослушаешься воли Тирипс». «Я знаю закон нулевой», — холодно ответила Самолит. «Мне жаль, что это твой внук, но я ничего не мог сделать». «Зачем-то», — произнес Хукстра. «Ты ничего и не сможешь сделать», — покачала головой Самолит. «Их будет искать весь город и вся моя тридцатка. У них нет шансов», — кивнул Темный, отключая голограмму, оставляя Самолит в одиночестве. «Ты прав, нулевой, но прав лишь в том, что шансов нет. Только не у них, а у вас», — в пустоту произнесла она, отпивая из фужера. «Чак!» — протянула Эйни, внезапно выходя из транса. Она все видела и слышала. Слышала, как черный маг примкнул к чему-то большому. Слышала, что Генезис все еще в его руках. Слышала, что Самолит запретили им помогать. И, кроме того, видела, как раздаются ориентировки всем полицейским экипажам. А их лица, меча Эйни и Чака, попадают в базы преступников с пометкой «Подозреваются в убийстве, вооружены, особо опасны». Она не боялась, она почему-то была уверена, что так будет. Цифры здравого смысла показывали лишь ее рост. Среди многих вероятностей опасных переделок она ощущала шанс достижения первого уровня, уровня странника Спирит. «М?» В ответ протянул полудремавший Вульфин, восстанавливающий свои силы после сжигания Генезиса. Эйни оглянулась. На заднем сиденье автомобиля дремал, свернувшись стальным калачиком бронекостюмом, мяч. «Машина. Курс туда, где нет закона. В гетто». Она видела, что игла Суппи указывает совсем не в ту сторону, но куда указывала иголка, больше ехать было нельзя.